«Человек», — сказал один из них на трудно узнаваемом испанском, — «это человек или дух, спустившийся с гор?» Нунес приблизился к ним уверенными шагами, какими шагает по жизни сама молодость. Все старые рассказы о затерянной долине и стране слепых всплыли в его сознании, и закрутилась в голове древняя присказка: «В той стране слепых одноглазый король. В той стране слепых одноглазый король». Нунес поздоровался очень почтительно. Он говорил с ними, а сам внимательно их рассматривал. «Откуда он пришел, брат Педро?» — спросил один. «Спустился с гор». «Я перешел через горы», — пояснил Нунес. «Я из той страны, что далеко отсюда, из страны, где люди видят. Это недалеко от Богаты, где живут сотни тысяч людей, где город так велик, что его не охватить взглядом». «Взглядом», — повторил за ним Педро. «Что значит «взглядом»?» «Он просто, — сказал второй человек, — вышел из скалы». Нунес заметил, что ткани, с которой были сшиты их куртки, очень необычного вида. Шерсть связана абсолютно разными беспорядочными рядами. Когда они все вместе сделали движение в его сторону, выставив вперед руки, он вздрогнул и шагнул назад, отодвигаясь от их растопыренных пальцев. «Подойди сюда», — сказал третий слепой, продвинувшись вслед за ним и осторожно, но крепко взяв его за руку. Они обступили Нунеза и ощупали его с ног до головы, не произнеся ни единого слова до тех пор, пока не закончили. «Осторожнее!» — вскрикнул он, когда палец ткнулся ему в глаз, и ему стало понятно, что этот орган на его лице — с трепещущим веком и глазным яблоком, показался им довольно странным. Они ощупали его еще раз. «Странное создание, Кориа», — заключил тот, которого звали Педро. «Потрогай, какие у него жесткие волосы, совсем как у ламы». «Он так же груб, как и скалы, которые его породили», — сказал Кориа, обследуя небритый подбородок Нунеза мягкими и немного влажными пальцами. «Возможно, со временем он станет лучше». Нунез пытался было противиться столь тщательному обследованию, но их хватка была крепкой. «Осторожнее!» — снова повторил он. «Он разговаривает», — сказал третий человек. «Сомнений нет. Он — человек». «Фу!» — воскликнул Педро, коснувшись его грубой куртки. «И ты пришел в мир?» — спросил Педро. «Я пришел из мира. Через горы и ледники, что застыли на полпути к солнцу. Я пришел из огромного мира, что лежит внизу за горами у моря, а идти до него 12 дней».